«Не такие пустые заботы, милорд, смущают меня», — сказал Гловер. «Кэтрин — дочь простого горожанина и не избалована, ни в смысле еды, ни в смысле жилья. Но сын Макьяна много лет был гостем в моем доме, и я, признаться, не раз подмечал, что он заглядывается на мою дочь. А сейчас она, можно сказать, обрученная невеста. Пока все мы жили здесь, на Кэрфью-стрит, меня это мало тревожило. Но как не опасаться дурных последствий, когда мы окажемся с нею в горном клане, где у Канахара множество друзей, а у меня ни единого?» Свистнул в ответ благородный мэр. «В таком случае посоветую тебе отправить дочь в монастырь Элкоу. Ведь там аббатиса, если память мне не изменяет, какая-то ваша родственница. Нет, в самом деле, она мне это говорила сама и добавляла, что нежно любит свою кузину, как и весь твой дом, Саймон». «Правильно, милорд. Я полагаю, аббатиса настолько ко мне расположена, что охотно возьмет на свое попечение и мою дочь, и все мое добро в придачу. Черт возьми, привязанность ее довольно крепка. Мать-настоятельница потом не захочет выпустить из своих рук ни девицу, ни ее приданое». Свистнул опять рыцарь Кинфанс. «Не зваться мне Таном, если этот узел легко развязать. Но никто не скажет, что лучшая девушка славного города попала в монастырь, как курочка в силки, да еще накануне своей свадьбы с честным Генри Уиндом. Нет, не будет такой молвы, пока я ношу пояс и шпоры и зовусь мэром Перта». «Но что же делать, милорд?» — спросил Гловер. «Придется каждому из нас пойти на некоторый риск. Вот что, немедленно садитесь на коней, вы оба, и ты, и дочь. Вы поедете со мною, и посмотрим, посмеет ли кто косо на вас поглядеть. Приказ на твой арест еще не подписан, а если пришлют в Кинфанс судебного пристава без грамоты за собственноручной подписью короля, клянусь душою красного разбойника, я заставлю наглеца проглотить всю его писанину, как она есть, пергамент вместе с воском. В седло, в седло! И ты», — обратился он к Кэтрин, которая вошла в комнату, — «собирайся и ты, моя красавица. В седло, и не страшись за дом, печется хартия о нем». Не прошло и двух минут, как отец с дочерью уже сидели на конях и скакали в Кинфанс, держась по указанию мэра на полет стрелы впереди него, чтобы не выдать, что они едут все вместе. Поспешно миновали они восточные ворота и понеслись дальше, не сбавляя хода, пока не скрылись из глаз. Сэр Патрик следовал за ними не спеша, но как только стражники и его потеряли из виду, он пришпорил своего резвого скакуна, и вскоре, когда рыцарь нагнал Гловера с Кэтрин, между ними завязался разговор, который прольет свет на многое, о чем упоминалось раньше в этой повести.